34. Крах военный и дипломатический. Итак, Карл II, как мы уже упомянули, умер в 1700 году, и все завертелось по новой. Прежде чем отойти в мир иной, бездетным, в обстановке, когда каждый, кто имел доступ к королевскому уху с жаром, нашептывал в него советы относительно того, кому именно следует оставить трон, французским бурбонам или же наоборот, австрийским правителям, король подписал документ «Оставляю бурбонам» и отдал концы. Везунчиком, который выиграл в лотерею испанский престол, хотя это всего лишь оборот речи, потому как дитя-то получило тот еще подарочек, оказался паренек по имени Филипп V, внук Людовика XIV, приехавший сюда через «нехочу», поскольку чуял, что добром это не кончится. С другой стороны, отвергнутый претендент, эрцгерцог Карл, воспринял решение о престолонаследии с огромной обидой, а еще хуже была реакция его семейства, императорского дома Австрии. Англия в розыгрыше призов не участвовала, однако, верная своей неизменной политике, не подыгрывала ни одной могущественной державе и ни одному сильному правительству в Европе. Именно по этой причине англичане уже значительно позже сначала влезут в Европейский Союз, а потом постараются разрушить его изнутри. Заключила союз с Австрией с целью воспрепятствовать чрезмерному усилению Франции путем присоединения на правах родства и союзничества. Испании и испанской части Америки. Так было положено начало войне за испанское наследство, которое продлится 12 лет и станет европейской войной высшей пробы, поскольку публика-то играла и за наших, и за ваших. И хотя в это корыто совал свое рыло каждый, в конце концов по счетам, как всегда, заплатили все мы. Австрияки, англичане и голландцы слетелись как стервятники, жаждой отхватить кусок, загробастали наше владение в Италии, разграбили андалузские побережья, атаковали наш флот, средства связи с Америкой, и высадились в Лиссабоне, чтобы завоевать полуостров и посадить на трон австрийского чувака. Борьба была долгой, дорогой и жестокой, потому как большей частью велась на испанских землях. А ко всему прочему, еще и местное население разделилось. Кто за кого, как это чаще всего и бывает, в прямой зависимости от того, к какому боку ближе лежал, или казалось, что лежал собственный бумажник. Кастилия, Наварра и страна басков записались во французскую партию Филиппа V, а Валенсия и королевство Арагон вместе с Каталонией высказались за австрийского эрцгерцога. Австрийским войскам удалось оккупировать Барселону и Мадрид, чему предшествовало несколько сражений, среди которых битва при Альмансе, Брюэге и Вильявисиосе. Как бы то ни было, Испания бурбонов и союзная ей Франция войну эту выиграли. Но к тому времени мы были уже настолько жалки в военном и дипломатическом отношении, что побежденные получили от этой войны больше, чем мы. И победа Филиппа V обошлась нам слишком дорого. Утрехтский мирный договор оказался выгодным для всех, кроме заинтересованной стороны. Франция упрочила статус ведущей мировой державы, а вот Испания потеряла все европейские владения, которые у нее еще оставались. Бельгию, Люксембург, Сардинию, Неаполь и Милан. А на закуску Гибралтар и Минорку, удержанные англичанами в качестве морской базы для своей средиземноморской эскадры. Кроме того, у нас оставались и внутренние проблемы – каталонский вопрос. Дело в том, что в ходе войны каталонцы выступили за эрцгерцога Карла, а одной из причин этого решения была память о французском нашествии полувековой давности, когда война на территории Каталонии при Филиппе IV научила каталонцев ненавидеть французских освободителей. Они теперь слишком хорошо знали, куда засунул каталонские фуэрос и прочие их привилегии Людовик XIV. А тут как раз, ко всему прочему, Филипп V, вознамерившись превратить этот многовековой дом терпимости в современную централизованную монархию, издал декрет, в котором заявил: «Считаю целесообразным, в соответствии со стремлением привести все мои испанские владения к единству законов и практике их применения в каждодневном использовании и в судах, руководствуясь равным образом и повсеместно законами Кастилии, упразднить и считать полностью утратившими силу все фуэрос». Так что то, что поначалу казалось всего лишь особой позиции Каталонии при выборе между королем из дома Бурбонов и королем австрийским, со ставкой, тут уж просто не повезло, на проигравшего, стала локальной гражданской войной, еще одной станицей в нашем пухлом архиве домашних безумств. И когда Арагон, вернувшись к национальной покорности, смирился, и вся Испания признала королем Филиппа V, Каталония и Балиарские острова с этим не согласились. Поначалу Барселона рассчитывала на помощь англичан, однако помощь эта так и не пришла. Прежние союзники, напротив, теперь помогали блокировать город с моря, и покинутая всеми, осыпаемая бомбами Барселона в своей героической и трогательной обороне упорствовала одна. Проиграла, конечно. Сегодня 300-летний юбилей тех событий, а когда проигрываешь, приходится платить по счетам. Филипп V в виде наказания отобрал у каталонцев все их фуэрос и привилегии, оставив их за лояльность бурбонам, баскам и наварцам. И все это добро каталонцам не удастся вернуть себе вплоть до Второй Республики. Тем не менее, хоть и побежденные, но дьявольски верные сами себе, они на следующий же день после поражения засучили рукава и вновь взялись за дело, дав старт тем самым, благодаря декрету, который аннулировал фуэрос, но давал другие преимущества, как, например, возможность торговли с Америкой, трем столетиям мощного экономического роста, в котором и утвердилась та трудолюбивая и процветающая Каталония, какую мы сегодня знаем. Или знали.